Глава 15. Кошкин. Несмотря на поздний час, на шарташской даче никто не спал. Разложив на столе записки Анны Кулагиной, Кошкин долго изучал их, рассматривал и так, и эдак. Однако надежды, что почерк неизвестного Андре хоть немного похож на почерк письма, которое пришло Прасковье Денисовой, якобы из Пермской гимназии, не оправдались. Их писали разные люди. И, по правде сказать, на этом интерес Кошкина к запискам был исчерпан. Может, они и помогут Елизавете Львовне разобраться с прошлым ее семьи, но к раскрытию преступлений душителя приблизит вряд ли. Хотя мадмуазель Кулагина так не считала. «Этого доктора, нашего соседа, зовут Андрей, так же, как отправителя писем», — горячилась она. «Что, если это он и есть?» «Маловероятно», — скупо отозвался Кошкин. «А, впрочем, вы вполне можете побеседовать с ним завтра. Он был бы не против, я думаю». Таня унималась. «О потертости в записке, возле буквы «К». Что бы это означало? Что моя тетка могла пожелать скрыть?» Пока Кошкин нехотя припирался с невестой Алекса, сам Алекс, отыскав лупу, на просвет рассматривал злополучную записку. И что-то, кажется, разглядел, подозвал Лизу. Кошкин невольно улыбнулся, наблюдая, как они оба склонили головы над мятым листком. Как легко и совершенно без смущения переговаривались, и какая, в общем-то, отличная пара из них вышла. Кошкин рад был за них, но вот себя нынче ощущал третьим лишним. «Исправление это только одним можно объяснить», — заговорил Алекс. «Очевидно, прежде здесь было написано «Ко», а не «К». «Ко Льву», — сама догадалась Елизавета Львовна. «Мама писала, что уезжает ко Льву, к Л, к моему отцу». Но моя тетка исправила «Л» на «А», дорисовав перекладину, и затерла лишнюю букву. Все, чтобы выставить маму изменницей. Но матушка всего-то писала, что уезжает к мужу. В этом нет ничего аморального. Она оболгала маму. Зачем? Алекс пожал плечами. «Очевидно, Аглая полагала, что домой ваша матушка уже не вернется, потому что мертва. Кажется, вы правы были, Лиза». «Полагаете?» «Аглая ее и убила?» – чуть слышно спросила та. Алекс снова пожал плечами, не ответив. Спустя столько лет наверняка об этом могла теперь сказать сама лишь Аглая. Кошкина же новость подстегнула подняться немедленно из-за стола и начать собираться. «Боюсь, мне нужно срочно ехать в город. Всего доброго, Елизавета Львовна, Алекс». Также скоро он покинул дачу Кулагиных, и Алекс догнал его уже во дворе, пока Кошкин спешно седлал одну из лошадей. «Ночь на дворе, Степан. Останьтесь до утра. Пока доеду, как раз рассветет. И как бы уже не было поздно. А этот сосед, Андрей Васильевич, Лиза права, его непременно нужно допросить». Кошкин согласился. «Вы и займитесь этим, Алекс. Вам не впервой, управитесь. Как бы там ни было, что-то срочно этот Андрей скажет едва ли. А вот быть в Екатеринбурге мне нужно чем скорее, тем лучше». Алекс явно его не понимал и даже не одобрял. Пришлось объясниться. «Нынче утром на вокзале, пока ждал Елизавету Львовну во всем этом гриме, я долго наблюдал за приезжими. Как они сходят с поезда, как озираются, не зная, куда идти да кому обратиться. Особенно, ежели это приезжие из деревень до поселков, коих полно в округе. Особенно, если это девицы вроде жертв душителя. Все они, пожалуй, только к ямщикам садятся охотно, без опаски». «Если есть деньги на ямщика», — заметил Алекс. «А у приезжих из поселков девиц они есть едва ли». «Вот именно», — кивнул Кошкин. «По тому версию, что душитель — вокзальный ямщик, я отверг вскоре. А после приметил, как к одной из таких приезжих девушек запросто обратилась старушонка Божий одуванчик. Комнату ей предлагала задешево сдать». Кошкин покосился на Алекса. «А поработали бы вы в полиции с моё, были бы наслышаны, что под видом таких вот доброхоток девушек частенько вербуют содержательницы борделей. Комнату обещают или место горничной в богатом доме. Дурочки верят, садятся к ним в коляску и едут к черту на кулички. А как опомнятся, уже поздно. А пожаловаться некому, родни нет и не ищет их никто». «Полагаете, и Аглая тем промышляла? Разве что не в бордель увозила девушек, а кому-то из своих безумных родственников на потеху». На 100% Кошкин не был в этом уверен, ибо с Аглаей Савиной даже не виделся до того ни разу. Однако слишком часто ее имя мелькало в сомнительных историях, и очевидная причастность к исчезновению родной сестры стала последней каплей. «Нужно с этой дамой побеседовать, как минимум, и запросить образец почерка». И еще более Кошкина подстегнуло то, что Алекс, который имел удовольствие лично общаться с Аглаей Савиной, версию эту, кажется, вполне принимал. Опрометчиво было ехать в город сейчас же, ночью. Но Кошкина мучили дурные предчувствия, и он боялся не успеть. В Екатеринбурге был к утру, и, поразмыслив, отправился сперва в участок. Зная докучливость Образцова, первым делом составил по всей форме документы для обыска в доходном доме Аглаи Савиной. В качестве свидетельницы вписал имя племянницы ее, Елизаветы Львовны, да за печатью поехал к Образцову. Образцова, впрочем, не застал. И хоть было то рискованно, отправился на обыск без резолюции, а для страховки позвал с собой двух толковых ребят из полицейской стражи. «Рано еще, Степан Егорыч! Спит хозяйка, небось!» Зевая, прокомментировал служитель, когда после настойчивого стука дверь никто не открыл. А предчувствие Кошкина разыгралось и того более. Хотя возле парадного входа стояла тишь да благодать, ничего не предвещало беды. «Со двора постучим!» мрачно отозвался Кошкин. «Черный ход наверняка есть!» И он действительно был. Первым делом Кошкин увидал во дворе доходного дома черную крытую коляску без лошадей и стекла черным занавешены изнутри. Кошкин расчехлил кобуру с револьвером, проверенным, привезенным из Петербурга наганом, барабан которого заправил полностью еще на медне. Тяжело сглотнул, откинул дверцу и заглянул внутрь. Ничего, впрочем, не обнаружил. Разве что шпилька дамская с большой красной бусиной на полу валялась, под сиденьем. Шпильку Кошкин упаковал в бумажный конверт и припрятал в кармане брюк. В дом он вошел первым. Эти двери заперты вовсе не были. И тотчас окунулся в гомон дешевых меблировок. Жильцы, студенты, рабочие, их жены, прочий небогатый люд, кто с тазами, кто со сковородками, шныряли по коридору и лестнице, опасливо косясь на полицейских служителей. «Хозяйка где?» – спросил Кошкин у очередного юного студента, и тот нехотя мотнул головой на запертые двери в конце коридора. То была хозяйская половина, но, несмотря на заверение, что Аглая Даниловна никуда не выходила, дверей она отпирать не пожелала. Или не могла. «Ломаем?» – спросил полицейский, что покрепче. «Погоди, может, ключ найдется?» – остановил Кошкин. Шуметь понапрасну не хотелось, тем более, что запасной ключ и правда сумели отыскать с помощью жильцов. Перед тем, как отворить дверь, Кошкин разогнал любопытствующих по комнатам, вынул револьвер, приложил к губам палец, давая понять подручным, что вести себя надобно тихо, и снова первым отворил дверь. Хозяйская половина встретила небывалой тишиной, только где-то в глубине слышался неясный женский голос, то ли мольба, то ли плач. Тут уж и подручным стало не по себе, а Кошкин пожалел, что взял с собою мало людей. Жила Аглая Савина богато. Что ни подсвечник, то медный или серебряный, что ни стул, то обитый парчой или бархатом. А впрочем, все это богатство было покрыто таким слоем пыли, паутины, кошачьей шерсти и не пойми какой грязи, что непроизвольно хотелось поморщиться и зажать пальцами нос. Комнат здесь было немало, какие-то заперты, какие-то завалены тем же хламом. Имелась и темная, совершенно неосвещенная лестница на второй этаж. Оттуда, вероятно, и слышался женский голос. Однако, прежде чем подняться, Кошкин толкнул еще одну дверь в еще одну комнату, бывшую, судя по всему, гостиной. И внутри первым делом увидел на замызганном паркете разбитую рамку от фотокарточки. Не удержался от того, чтобы наклониться и поднять саму карточку. Уж больно примечательным было лицо женщины, там изображенной. Точь-в-точь Лиза Кулагина. Даже миловиднее, на вкус Кошкина. А после он поднял голову, и то, что в полумраке комнаты прежде виделось ему очередной груды тряпья, оказалось навзничь упавшим в кресло женским телом, одетым в это самое тряпье. Распахнув глаза и рот в застывшем ужасе, женщина откинула голову на спинку кресла, а желтое лицо рассекали несколько черных потеков из раны в середине лба. Женщина, без сомнения, была мертва. «Степан Егорыч!» В комнату влетел полицейский и, тоже увидав труп, замолчал, забыв обо всем на свете. Кошкину пришлось прикрикнуть. «Что там?» «Наверху», — сглотнув, отозвался подручный. «Она там живая, наверху». Дверь в одной из комнат на втором этаже была чуть приоткрыта. Достаточно для того, чтобы видеть край основательной дубовой кровати с рваным пыльным балдахином и тонкое девичье запястье, привязанное к одной из стоек. Девушка уже не плакала, всхлипывала лишь изредка. Никто из полицейских войти или хотя бы коснуться двери не решался. Ждали команды. Оно и верно. Черт его знает, кто может быть в той комнате, кроме девушки. Кошкин взвел курок нагана, переглянулся с подручными и осторожно, дулом револьвера, толкнул створку двери. «Спокойно! Стрелять не вздумай, Кошкин!» Тотчас прогремел из комнаты такой знакомый голос помощника полицмейстера Образцова. В штатских рубахе и брюках, бесформенного мундира, он сидел на краю той же кровати и ладонью зажимал девушке рот. Впрочем, едва Кошкин вошел, отпустил ее немедля. Примирительно поднял руки. Только глазами стрельнул в сторону. На тумбу, где возле таза с водой, лежал его собственный револьвер системы «Веблей». «Не с места!» — гаркнул Кошкин, предупредив намерение начальника тот револьвер схватить. Увереннее нацелил дуло нагана в грудь Образцова и при этом понятия не имел, что ему делать дальше.